Если бы королевство Каргас стало практиковать военную экспансию, оно, вероятно, было бы уничтожено, не просуществовав и 100 лет. На его землях появилось бы новое королевство с другим названием, и этот процесс стал бы повторяться снова и снова. Таким образом, избрав наиболее эффективную стратегию, Каргас сумел добиться успеха. И доказательством этому служило то, что данное государство было абсолютно спокойным даже несмотря на то, что находилось ближе всего к северу. Остин страдал от цикличной засухи, в то время как Салдун то и дело лихорадил от вмешательства соседних королевств. С другой стороны, Лайрон кишел фанатиками. Итак, по сравнению с ними, Каргас продолжал существовать в мире и благополучии. Недаром именно в этом королевстве предпочитали селиться более-менее известные люди. «Я живу в Сипоте уже 20 лет. Старый книжный маньяк, Генрих, не был исключением. Выйдя на пенсию, он переехал в королевство Каргас и обосновался в Сипоте. Генрих любил покупать редкие книги и не планировал покидать этот городок. Он полностью отошел от политики и думал, что его жизнь течет вполне гладко. И все так бы и шло, если бы его хобби не вызвало новую проблему. Ха-ха, сэр Генрих, ваша библиотека действительно потрясающая. У человека, который это сказал, были усы и жирное лицо. Его толстый живот свидетельствовал о ленивом образе жизни, в то время как дорогая одежда подчеркивала зажиточный статус. Этот человек был похож на большую жабу, и Генрих едва успел подавить свой вздох, произнеся в ответ: «Вы меня перехваливаете, виконт Брамс». Генрих с радостью выставил бы его вон, но, к сожалению, статус Брамса нельзя было так просто проигнорировать. Брамс был благородным старшим магом Каргаса и, по слухам, недавно бросил вызов стене 6 Го-круга. Для Милтара подобный уровень был не редкостью, но на центральном континенте маг 6 Го-круга считался крайне сильным и опасным противником. Мало кто смог бы потягаться с ним здесь, в Сипоте. За какой книгой вы пришли сегодня? Была лишь одна причина, по которой Брамс навещал Генриха. Истинная цель виконта заключалась в том, чтобы присваивать редкие магические книги под предлогом сдачи их в аренду. Неудивительно, что от этого вопроса жабьи глаза Брамса тут же наполнились жадностью. «Да, сегодня я вынужден попросить вас об одном одолжении. Ходят слухи, что вы заполучили книгу облаков. Кто вам об этом сказал?» Запнулся Генрих, однако было уже слишком поздно. Виконт Брамс удовлетворенно потер ладони и смачно добавил: «Кто стал источником слухов? Не знаю, да и разве это важно? Как бы там ни было, могу я взять ее на какое-то время. Клянусь своим именем, что я великодушно вам отплачу». Хммм, если бы Генрих в это поверил, он был бы ослом, а не человеком. Ему крупно повезет, если Виконт Брамс возместит хотя бы половину стоимости книги. Более того, он не хотел терять такую книгу, как эта. Может, хотя бы раз стоит ему отказать? Генрих осторожно поднял взгляд и покачал головой. «Извините, но это несколько проблематично». «Ух, спасибо. Гммм, что ты сейчас сказал?» Легкомысленное выражение лица Брамса тут же превратилось в камень. Одновременно с этим Генрих почувствовал, как его сердце словно прибавило в весе. Подобное явление было не редкостью. Маги, приходившие к нему, не понимали, почему старик, который не являлся волшебником, собирал магические книги. Они требовали книги, заявляя, что именно они могут наилучшим образом использовать их. И виконт Брамс был именно одним из таких людей. «Какая дерзость!» — выкрикнул виконт Брамс, всколыхнув своим толстым животом. «Как ты смеешь отказываться, ничего не зная о величии магии? Я виконт Брамс, уже в ближайшие 10 лет достигну вершины мастерства. В виконт, заткнись». Для Генриха это было достаточно необычно, но он и вправду совершенно позабыл о том, кем был Брамс. Интенсивная магическая сила заполнила всю комнату, грозя задавить старика. Несмотря на то, что Генрих не был сведущ в боевых искусствах, он тут же ощутил убийственное намерение виконта. «Ты меня уже давно раздражаешь, так что я тебя просто прикончу и дело с концом». В этот момент Генрих впервые пожалел о своем прошлом. Несмотря на все его сбережения и статус, он так и остался крайне уязвимым. Брамсу ничего не стоило убить его. Богатый сторожил Сипота, старый книжный маньяк Генрих, был для виконта Брамса пустым местом. Как иронично, он выбрал Каргас, потому что не хотел видеть насилие и войны, но, по иронии судьбы, именно здесь его должны были ограбить и убить. Предчувствуя собственную смерть, Генрих истерически рассмеялся. «Смеешься? Ты что, не понимаешь, что тебе конец?» Разъяренный Брамс принялся немедленно читать слова заклинания. Повсюду были редкие книги, поэтому он не мог использовать масштабное атакующее заклинание. Кроме того, совершенно ни к чему использовать чересчур мощную магию, чтобы отправить на тот свет старика, не способного хоть что-то ему противопоставить. Нескольких магических стрел было вполне достаточно. И вот, возле ладони Виконта Брамса начала произрастать синяя магическая энергия, превращаясь в стрелы. А в следующий момент, бужу-ух, магические стрелы рассеялись, и на Виконта обрушился мощный удар, вызванный отдачей. 5 кругов Брамса заскрипели, а некоторые из его кровеносных сосудов лопнули, заставив его рухнуть на колени. Если бы активированное им заклинание было мощнее 4 круга, то он бы прямо здесь вырвал кровью. «Этот мусор уже не подлежит переработке», — раздался в комнате чей-то холодный голос. «Ты посмел использовать магию как средство для унижения других? Меньше всего я хотел бы делать нечто подобное, но отпустить тебя теперь я не могу. Кто ты?» Не беря во внимание его гнилую личность, Брамс был магом 5 круга и осознавал смысл этого явления. Его магия была перехвачена высшим волшебником. Более того, для блокировки его магических стрел требовалась разница в 2 и более кругов. Другими словами, соперник Брамса был магом, по крайней мере, 7 круга. Однако Брамс до самого конца так и не узнал, кто за этим стоит. «Тебе не нужно этого знать», — сказал Теодор Миллер, стоя над Брамсом, после чего мрачно добавил: «Ты больше не будешь волшебником». Прежде, чем Брамс смог что-либо сказать, сознание покинуло его. В его позвоночник влилась магическая сила, моментально достигая кругов в его сердце. Если бы Брамс пребывал в сознании, 2 силы могли бы столкнуться, и он бы умер, пытаясь отразить вторжение извне. Теодор знал об этом, однако ему было неприятно убивать человека, который, как бы там ни было, был для него старшим. К тому же он не хотел раскрывать свою личность местным властям. Поэтому Тео выбрал наиболее приемлемый для этой ситуации вариант – запечатывание кругов. Запечатывание кругов было ближе к прямой манипуляции магической силой, нежели к заклинанию, и позволяло запечатать круги более слабого мага. Магическое сообщество иногда использовало эту технику в качестве наказания за совершенные преступления. Однако Теодор был волшебником 7 круга, поэтому запечатывание кругов в его исполнении было сопоставимо с пожизненным приговором. В Каргасе не было мага 7 круга, а мастера из других королевств не стали бы настраивать против себя другого мастера из-за того, кого они не знали. Другими словами, для снятия данной печати требовался кто-то с таким же уровнем силы, как у Теодора, а потому будущее Брамса, как волшебника, было мертвым. Вжух! После того, как Теодор закончил процедуру, Брамс растянулся на полу, будто сломанная кукла. От полученного шока он все еще пребывал без сознания. Тя впервые использовал это заклинание, но получилось весьма неплохо. А еще он ощущал странное чувство выполненного долга. Теодор ожидал, что у Генриха будет испуганное выражение лица, однако, запечатывание кругов. «Впервые вижу его в действии». Старик смотрел на Теодора вовсе не с удивлением, а с интересом. «Кроме того, возможность заблокировать количество кругов и ваш молодой голос, даже несмотря на измененный внешний вид». Теодор Миллер, герой Милтора, никогда не думал, что встречусь с тем, о ком ходит столько слухов. «Вы очень проницательны». Личность Теодора была раскрыта сразу же, как только он появился. Битва за Бабаринские равнины показала, что Теодор Миллер стал мастером, и Генрих очень быстро обработал остальную информацию, придя к правильному выводу. С самого начала у Теодора было предчувствие, что Генрих был вовсе не обычным стариком. Затем Генрих покачал головой и посмотрел на Брамса. «Дело не в том, что я правильно все подметил. Возможно, вы просто не понимаете, насколько вы знамениты. Я никогда к этому не стремился. Хо-хо. Что ж, если вы не против, я хотел бы побольше о вас узнать». Настроение Генриха непринужденно изменилось, отчего Теодор не мог не улыбнуться. Он не знал, что их встреча окажется именно такой. Если бы он прибыл через несколько минут, Генрих был бы уже мертв. Книжному маньяку действительно повезло. «Тогда я должен сказать, что рад снова вас видеть». Снова, стоя перед изумленным Генрихом, Теодор поднял руку к своему лицу. Его дальнейшие действия должны были воспроизвести ту внешность, которую он использовал в качестве маскировки при своем последнем посещении приграничного города. Острейшая интуиция Генриха должна была это зафиксировать без необходимости дополнительного разъяснения. И вправду, как только Теодор об этом подумал, глаза Генриха полезли на лоб. «Ты только не говорите мне». «Да, вы правы», — кивнул Теодор, удовлетворенный реакцией Генриха. «И в первую очередь, господин Генрих, я хотел бы выразить вам свою благодарность за ваши действия в подпольном аукционном доме. Один, иначе говоря, взаимозависимость нескольких объектов друг от друга». Глава 234. Старый книжный маньяк Генрих. Часть 2. Генрих был порядком удивлен столь неожиданному стечению обстоятельств, но перед тем, как задавать вопросы, первым делом решил избавиться от Брамса. Все еще пребывавший без сознания виконт, пострадавший от запечатывания кругов, был слишком массивен, а потому его, в конце концов, вытащили и выбросили на улицу, словно мешок с мусором. Теперь, когда Брамс больше не являлся волшебником, его положение, судя по всему, серьезно пострадает. Так или иначе, Теодора и Генриха это уже не касалось. Дзынь. Перед Теодором была поставлена чашка чая, и в нос мага ударил приятный аромат травяного напитка. После того, как Генрих принес две чашки чая ручного сбора, они наконец-то заговорили всерьез. «Итак, что привело вас к этому старику?» В прошлом Генрих был членом королевского двора, но об этом мало кто знал. Тем не менее, он оборвал все свои связи и теперь ничем не мог помочь заинтересованным в политике людям. А раз так, то оставалась всего одна причина, по которой к нему мог заявиться сам Теодор Миллер. Тео тоже это прекрасно понимал, а потому сказал прямо: «Возможно, вы уже догадались, но я очень заинтересован коллекцией господина Генриха». «Да-да, если мне не изменяет память, вы ведь тоже покупали на подпольном аукционе исключительно книги». Задумавшись над этим вновь, Генрих счел такие действия несколько странными. Будь то оригинальная копия или дубликат, в Милтере магических книг было с избытком. Тем не менее, Теодор вложил огромное количество денег в закупку книг на аукционе. Неужели этот молодой человек был коллекционером, или он делал это чисто из интереса? Глаза, окруженные паутинкой морщин, Генриха с любопытством и осторожностью посмотрели на Теодора Миллера. Однако Генрих не мог прийти к правильному ответу, поскольку не знал о существовании Глоттони. «Для начала я хотел бы кое-что спросить», — произнес старый книжный маньяк. Теодор не был похож на Брамса, но за долгую жизнь у Генриха сформировалось весьма предвзятое отношение к людям. «Вы наверняка будете действовать любезно, но в конце концов попросите книгу в качестве благодарности за спасенную мне жизнь, ведь так? А, я не собираюсь этого делать. Со мной можете быть честным. Если вы хотите что-нибудь из моей библиотеки, то просто возьмите это». Теодор тут же начал отрицать подобное предположение, но Генрих ему не поверил. Нет, старик уже устал от всего этого. Он даже не предполагал, что его увлечение в качестве ученого коллекционированием книг приведет к тому, что его начнут прямо-таки преследовать. Генрих устал от магов, приходящих за книгами, а также от угроз его жизни прямо посреди бела дня. Итак, если Теодор попросит книгу, то Генрих просто отдаст ее. Однако Тео вовсе не был таким бесстыдным человеком. Разве маг может относиться так неуважительно к тому, кто жаждет мудрости? «Если бы я хотел чего-то подобного, то просто дождался бы, пока Брамс вас убьет, а затем расправился бы и с ним». Ну, это было истинной правдой. Пока Теодор спокойно объяснял свою позицию, Генрих молчал. Он был пожилым человеком, который совершенно не умел драться. Память о том, как ему угрожали, до сих пор переполняла его тело. «Вы позволили мне купить несколько книг во время торгов на подпольном аукционе, поэтому я давно подумывал о том, чтобы вас отблагодарить. Однако, если бы не кое-какие события, я даже не знаю, когда бы мы с вами встретились», — спокойно добавил Тео. Генрих постепенно начал успокаиваться, и его лицо покраснело. Может, в старости он стал слишком циничным? «Кхм-кхм, мои слова были слишком бесстыжими. Пожалуйста, воспринимайте это как обычный старческий вздор», — ерзая на месте, извинился старый книжный маньяк. «А разве вы что-то говорили?» — пожал плечами Тео, после чего сделал глоток чая и продолжил говорить. «Давайте вернемся к главному. Сэр Генрих, я знаю, что вас интересуют книги из многих областей и сфер. Да, мое любопытство не ограничивается лишь текущей эпохой. У меня есть только деньги, поэтому мое хобби — читать интересные книги. Значит, вас должны интересовать и книги с Востока, КХМ. При упоминании Востока глаза Генриха широко распахнулись. О существовании восточного континента стало известно уже давно, но попасть за океан до сих пор было весьма непросто. По этой причине сведения о культуре Востока не часто попадали на Запад. Генрих попытался было восстановить свое самообладание, но Теодор уже успел зафиксировать его реакцию. И вот, старик несколько раз кашлянул, после чего ответил: «Хаэм, они меня интересуют, но не так просто получить правильно переведенную книгу. Интерпретация одних и тех же слов разнится, к тому же есть множество диалектов, которые понятны далеко не всем. Пожалуйста, прежде чем отвечать, посмотрите вот на это». Теодор понял опасения старого книжного маньяка и поспешно вытащил магическую книгу. Это была одна из книг, которые он перевел во время своего пребывания в особняке быков. Оригинал уже был съеден, но экземпляр с переводом, который он осуществил в процессе увеличения своего понимания, все еще остался нетронутым. Эта книга была вручную интерпретирована Теодором, унаследовавшим воспоминания и языковые навыки Ли Юнсуна, и результат не мог сравниться ни с одним заурядным переводчиком. Скептически настроенный Генрих взял в руки книгу. Тем не менее, погрузившись в ее содержимое, вскоре он даже забыл, как моргать. «Хорошо, все, как я и предполагал», — мрачно улыбнулся Теа, чувствуя, что это успех. Разговор между двумя людьми не возобновлялся до тех пор, пока уже не остыло содержимое чашек. Прошел час. «Ох, приношу свои извинения. Этот старик уже во второй раз так грубо обошелся со своим гостем». Генрих дочитал книгу до середины и только тогда, когда дошел до действительно тяжелого материала, вспомнил, что совершенно забыл о Теодоре. Этот гость, разве он не был самым известным героем на континенте? Однако Генрих совершенно позабыл о правилах приличия. Если настроение Теодора Миллера ухудшится, то он сам будет в этом виноват. Однако Теа лишь энергично покачал головой и ответил: «Нет, не стоит извиняться. Я сам хотел, чтобы вы ознакомились с этой книгой. Лучше скажите, как вам перевод?» «О, перевод, он потрясающий!» Потрусив магическую книгу, рассыпался в похвалах Генрих. Подобное поведение было присуще лишь тем, кто искренне любил книги. «Я не знаю, что за талантливый ученый перевел эту книгу, но он явно прекрасно владеет китайским языком. Я бы даже поверил, что он один из местных. Уметь переводить пословицы, диалекты и странные идиомы. Эту книгу легко прочтет даже человек, который ничего не смыслит в магии». Смутившись данной похвале, Теа застенчиво почесал свой нос. От Генриха это не скрылось, и глаза пожилого мужчины тут же полезли на лоб. Неужели этот молодой мастер сумел овладеть заморским языком и знаниями? «Да, вы правильно догадались», — кивнул Теа, прочитав вопрос в глазах старого коллекционера. «Боже, сколько раз мне предстоит еще за сегодня удивиться». Теодор вполне понимал замешательство Генриха. Структура китайского языка в корне отличалась от официального языка западного континента. Чтобы компенсировать эту разницу, требовалось огромное количество времени, исследования и таланта. Нечто подобное попросту не могло быть характерно тому, кому еще не исполнилось и 30 лет. Каким образом Теодор сумел сломать два языковых барьера и перевести профессиональную литературу без малейших ошибок? Уровень его работы был даже выше, чем у некоторых ученых-востоковедов из академических кругов. И Теодор действительно не был бы на это способен, если бы не Ли Юнсун. «Я хочу еще кое-что вам сказать», — произнес Теа, показав удивленному Генриху 10 пальцев. «У меня есть десятки подобных книг». «Хо-хо», — улыбнулся старый книжный маньяк, осознав намерение Теодора. «Вы хотите совершить обмен?» «Именно так». «Что ж, это неплохой вариант. Замена старых книг новыми. Звучит и вправду заманчиво», — произнес Генрих, после чего жестом предложил Теодору следовать за ним. Подойдя к массивному книжному шкафу, старик взял с угла полки одну из книг. Раздался тихий скрип, и несколько стеллажей медленно отъехали в сторону, обнажив позади себя секретную комнату. Именно здесь и находилась реальная коллекция книг старого коллекционера из Сипота. Это может показаться чрезмерным, но зато незваные гости так просто это место не отыщут, — пояснил Генрих, заходя в секретную библиотеку. Каждая книга стоила не менее 100 золотых, поэтому было очевидно, что Генрих не хотел держать их на виду. Здесь был и сборник поэзии одного легендарного барда с его подписью, и множество самых разнообразных оригинальных книг. В их числе была и книга «Облаков», которую так хотел заполучить виконт Брамс. Господин Теодор должен был о ней слышать. «Да», — кивнул Теа, глядя на магическую книгу, которую вытащил Генрих. У нее была белая обложка из неизвестного материала. «Книга облаков». Книга, написанная предыдущим мастером Белой башни. Пространственная магия стала широко известной благодаря Орте, но корнем Белой башни всегда являлась магия ветра. И одной из знаковых фигур в этой области был ее предыдущий мастер, который достиг пика в метеорологической магии и умел манипулировать климатом. Да, есть даже одна забавная история о снеге, выпавшем посреди пустыни, и о том, как были высушены десятки километров береговой линии. Именно эту мудрость содержит данная магическая книга. Неудивительно, что кто-то вроде Брамса так жаждал ее заполучить. Я слышал, что у нее нет ни одного дубликата. Верно. По какой-то причине на этой книге не работает магия дублирования. Есть даже люди, которые считают, что книга облаков – это гримуар. Глядя на белую книжку, Теа невольно рассмеялся при мысли о глупости таких людей. Любой, кому довелось увидеть настоящий гримуар, поостерегся бы называть им первую попавшуюся книгу. Теодору уже довелось побывать в зловещем и бездонном аду, созданном гримуаром, а потому он понимал это лучше, чем кто-либо другой. Закончив созерцать обложку книги, он, естественно, положил на нее свою левую руку. Оценка. Книга облаков. Эта книга поясняет закономерности климата, атмосферного давления и погодных явлений. Автор, ранее известный как мастер Белой башни Милтара, ушел в отставку и отправился бродить по континенту, наблюдая за погодой. Спустя десятилетия тщательных исследований он достиг уровня, при котором мог с помощью магии воспроизвести практически все погодные явления. Класс книги. Драгоценная. При поглощении существенно повысится близость со стихией ветра. При поглощении будут получены знания о метеорологии. В данной книге фиксируется наличие подсказок к заклинанию суперячейка 1. Чтобы обучиться данной магии, вы должны обладать по крайней мере 8-м кругом, или же иметь максимальную близость с ветром. Существовала всем известная поговорка о бисере и свиньях, но данная книга выходила за рамки простого бисера, становясь настоящим бриллиантом. Пролистав несколько ее страниц, Теа понял, что трудности и глубина мудрости этой книги вполне сопоставимы с пространственной магией. Отлично, не зря я приехал в Сипота. Конечно, не все книги были похожи на книгу облаков. Тем не менее, Теодор не мог не улыбнуться. Он хорошо понимал ценность этого экземпляра, всю свою молодость проведя в библиотеке и став куда более осведомленным в этом вопросе после того, как скормил Глоттони сотни книг. Это была секретная библиотека Генриха, и ее книжные полки, выстроившиеся вдоль просторного кабинета, источали вкусный аромат. «Господин Генрих», — произнес Теа, указывая на книгу облаков, — «вы не возражаете, если мы начнем именно с нее?» 1. Суперячейка – метеорологический термин, обозначающий разновидность грозового облака, характеризующийся наличием воздушного потока среднего масштаба. Суперячейки могут иметь фронт размахом до 32 км и представлять собой большую опасность. Глава 235. Старый книжный маньяк Генрих. Часть 3. Сделка между двумя библиофилами достигла удовлетворительного консенсуса. Один из них был волшебником, а другой – ученым. Их профессии во многом отличались, но этих людей объединяло одно – непреодолимая тяга к новым знаниям. Вне зависимости от того, насколько каждая из книг была дорогостоящей, баланс между прочитанными и новыми склонялся в сторону последних. Этих книг еще не видели в Каргасе, а в их идеальном переводе не возникало ни малейших сомнений. Таким образом, начав с книги облаков, обмен затронул десятки разнообразных экземпляров. Производимый бартер основывался исключительно на субъективных стандартах, полностью игнорируя финансовые аспекты. Если бы во время этого процесса присутствовал торговец, он схватился бы от ужаса за голову. Всякий раз, когда производился очередной обмен, одна из сторон теряла деньги. Причем потери могли доходить до нескольких сотен золотых. Тем не менее, оба человека без колебаний продолжали обмениваться книгами. Они просто посмотрели друг на друга и пришли к молчаливому согласию, что все в порядке. «Этот дедушка, разве он не настоящее благословение для меня? Редко когда попадаются такие молодые люди». Теодор и Генрих ощущали родство друг с другом. Они были готовы расстаться с любым количеством денег, если это была книга, которую они хотели заполучить. Они не побрезговали бы даже подборкой старых газет, потому что их жажда не могла быть удовлетворена текущим уровнем знаний. Это родство полностью перекрыло разницу в возрасте, которая составляла практически 50 лет. Они общались между собой так, будто уже давным-давно друг друга знали. «Сэр Теодор, в конце концов, солнце начало клониться к западу, и голубое небо потемнело. Прошло несколько часов, и двое людей, покинув секретную библиотеку, перешли в приемную. Генрих почувствовал глубокую близость с Теодором, а потому предложил ему нечто совершенно беспрецедентное. «Как вы смотрите на то, чтобы остаться у меня на ночь? За исключением слуг, я живу совершенно один, так что в доме довольно много пустых комнат. Этого должно быть достаточно, если вы не планируете задерживаться в Сипота. Что ж, я действительно еще не нашел жилье». Из-за сложившихся обстоятельств Теодор старался как можно меньше показываться на людях. В связи с этим, ему было бы трудно отыскать подходящий постоялый двор на закате дня. А раз так, предложение Генриха было для него как нельзя кстати. «С радостью приму ваше великодушное предложение, господин Генрих. Ха-ха, для меня большая честь, что в моем скромном доме на ночь останется герой. Скажите мне, если что-нибудь понадобится», — рассмеявшись, произнес Генрих, после чего похлопал в ладоши. В приемную вошла ожидавшая снаружи горничная. «Это мой драгоценный гость. Пожалуйста, проведи его в комнату на третьем этаже и убедись, что он чувствует себя комфортно», — сказал ей Генрих. «Как прикажете, господин». «Ах, да, что бы вы хотели на ужин?» Теодор не был особо одержим культом еды, а потому коротко ответил: «Я бы не отказался от самого простого ужина в своей спальне. Мне несколько дней пришлось провести в карете, поэтому я просто хочу отдохнуть». «Ох, я снова был слишком груб». «Нет, что вы, я даже не знаю, как отблагодарить вас за проявленное гостеприимство». Затем два человека пожелали друг другу доброй ночи и встали со своих мест. Теодор последовал за служанкой, которая вежливо ему предложила: «Я проведу вас в вашу спальню. И скажите, нужно ли отвезти ваш экипаж в конюшню?» «Ах, да, пожалуйста, будьте так любезны. Кстати, а где кучер? Ему также полагается комната. С ним все в порядке. Он уже ушел и вернется в особняк только завтра». «Хорошо, тогда я просто позабочусь о вашем экипаже». Резиденция Генриха была довольно большой, но она была ничем по сравнению с уже знакомым королевским дворцом и башней магии. Перекинувшись еще несколькими словами с горничной, Тя, наконец, добрался до своей спальни. «Что ж, я пойду. Если вам что-нибудь понадобится, просто дерните за этот шнур», — сказала горничная, после чего закрыла дверь. Оставшись один, Тя тут же рухнул на кровать. Путешествие в карете и вправду его утомило. Даже при самом коротком расстоянии не следовало забывать, что речь идет о горных перевалах и ухабах, а не о ровной асфальтированной дороге. Какой бы первоклассной ни была карета, ее колеса все равно будут трястись от езды по неровной поверхности. Таким образом, за последние несколько дней Тя так толком и не выспался. Более того, у него появилась морская болезнь и головокружение. Однако полученный результат того стоил. «Тем не менее, я и не думал, что увижу книгу облаков». Фактически, в прошлом Тя уже сталкивался с этой книгой. Естественно, он видел не сам оригинал, а рукописный дубликат, хранившийся в Белой башне. Тем не менее, символы и рисунки были слишком сложными, часть манускриптов была переписана с ошибками, а в словах содержалось столько шифров, что большая половина текста становилась непонятной. Но как насчет этого раза? Что ж, нужно разок попробовать. Тя поставил перед собой цель достичь 98% го-понимания к тому времени, как он достигнет Милтара. Мысленно обязав себя сделать это, он открыл книгу. «Если я не сдамся, то обязательно это сделаю». Но вот, ровно 30 минут спустя. Что такое? Он хорошо все это помнил. В книге содержались формулы и описания высокого уровня сложности, а также пояснения процессов магического контроля, в которых нельзя было допускать ни единой ошибки. Теория была тесно переплетена с необходимостью владения практическим опытом, а потому Теодору нелегко было понять написанное, даже несмотря на то, что он был на седьмом круге. Тем не менее, Тя несколько раз открыл и закрыл книгу облаков, глядя на нее озадаченным взглядом. И было это не потому, что оригинал оказался слишком сложным, а как раз наоборот. Почему она так легко читается? Его первоначальное понимание составляло 32%, но теперь оно подскочило до 97%. Чтобы преодолеть порог в 98%, Теодору требовалось всего лишь прочесть ее 1-2 раза. Это был большой успех, но Тео чувствовал какую-то западню. Он проработал с этой книгой менее полудня, но его понимание уже составляло 97%. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все незнакомые термины стали ему знакомы, а сложнейшие формулы превратились в простые арифметические операции. Это было похоже на то, словно сами боги поделились с ним своими знаниями. «Подождите-ка, боги!» В этот момент Теодор вспомнил о мешке Айолоса, в котором содержалась божественная сила ветра. Что, если этот артефакт поднял не только его близость к ветру, но и его понимание магии ветра? Это была всего лишь недоказанная гипотеза, но в сложившихся обстоятельствах только она могла хоть как-то объяснить происходящее. Помимо таланта, у каждого мага была своя склонность к определенному магическому атрибуту. Теодор изначально обладал весьма скромными способностями к магии ветра, но с мешком Айолоса они стали более чем достаточными. Тем не менее, Тео лишь покачал головой и протянул руку. «Что бы я об этом ни думал, пока что это всего лишь предположение. Думаю, быстрее будет спросить об этом вовлеченную сторону». Критерием для поглощения книги было ее 95% и понимание, и в случае с книгой облаков это требование уже было выполнено. Изначально Тео многого ожидал от этого экземпляра, но теперь он был полон глубоких подозрений. «Ешь, ХММ, наконец-то качественная еда». Глоттони проснулась еще в тот момент, когда почувствовала книгу облаков, так что теперь с готовностью протянула свой язык. «Чвяк». Магическая книга, имевшая лишь 2 копии на всем континенте, бесследно исчезла. «Вы поглотили книгу облаков. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше мастерство в использовании магии ветра существенно увеличилось. Близость к стихии ветра находится на максимально допустимом значении. В качестве компенсации пользователь получит дополнительное увеличение мастерства в использовании магии ветра. Вы приобрели знания, связанные с метеорологией. Поглощена оригинальная книга. Проверяется возможность синхронизации с объектом Хитклифф. Уровень синхронизации соответствующий. Хитклифф одобрил ваш запрос и принял духовную связь. Синхронизация началась. Лежа в постели, Теодор почувствовал, как на его глаза начинает опускаться завеса тьмы. Его разум не мог противиться отсоединению сознания, и один за другим Теодора начали покидать его чувства. Оглядываясь назад, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как он испытывал синхронизацию. Авторы недавно съеденных им оригинальных книг были настоящими монстрами, которые отказались от синхронизации. Разумеется, бывший мастер башни тоже не принадлежал к числу обычных явлений. Напоследок улыбнувшись, Тео почувствовал, как сознание окончательно покинуло его. Он не знал, как и когда пришел в себя. Тео просто открыл глаза и увидел перед собой небо. Осознав, что лежит прямо на облаках, Теодор понял, что данное пространство было сформировано чужими образами. Возможно, эти облака представляли собой всего лишь массу водяного пара, а, может быть, они были наполнены чьими-то надеждами и мечтами, а затем позади Теодора раздался громкий голос. «Я благодарен за столь высокую оценку, но ты действуешь слегка невежливо, младший». Теодор повернулся на голос и увидел мужчину средних лет в белой мантии. Как только устанавливалась синхронизация, его мысли становились полностью открытыми для противоположной стороны. Теодор наконец-то вспомнил, зачем он здесь, и поспешно поклонился. «Приношу свои извинения. Ладно уж, все в порядке. Так или иначе, я мертвый человек, а ты мой коллега, маг. Тебе не обязательно вести себя так формально. Как скажете, старший», — ответил Тео, посмотрев на стоящего перед ним мужчину. Хитклифф был мастером Белой башни. При жизни он был великим магом 8-го круга, а его репутация продолжала жить и по сей день. Пусть Хитклифф и покинул магическое сообщество, но он все еще был одним из великих мастеров, которыми Милтор действительно гордился. Однако, когда Теодор ему об этом сказал, Хитклифф лишь усмехнулся и махнул рукой. «Ты довольно красноречив. Даже не думал, что услышу такие слова после своей смерти. Я знаю, что теперь эта слава бесполезна, но звучит все равно неплохо». По слухам, Хитклифф был известным прожигателем жизни, а потому он почесал голову, будто не привык к таким похвалам, после чего присел рядом с Теодором. В отличие от непроницаемого Орты с его маской и холодной атмосферой, Хитклифф производил впечатление человека, который в мгновение ока мог сблизиться с первым встречным. «Хорошо, радуйся, младший, я дам тебе 3 ответа. Твой первый вопрос я уже знаю, так что первым делом отвечу именно на него. Теодор быстро вспомнил то, о чем думал, прежде чем съел книгу облаков. Его терзали определенные сомнения, но экс-мастер Белой башни действительно знал ответ. «Как ты уже знаешь, божественная сила и магия отвергают друг друга, поэтому ты не можешь понять, какое именно влияние она оказывает на мага. Я прав», — начал говорить Хитклифф, при этом весело жестикулируя. «Да, все так, прежде чем я начну объяснять, тебе нужно понять вот что. Божественная сила – это форма кругов, которая является одним из конечных пунктов назначения для каждого мага. Это сила, которая может обеспечить в материальном мире абсолютные возможности. Божества представляли собой не что иное, как воплощение этого материального мира. Их силы были настолько велики, что они даже отразили демонов, вторгшихся из космоса. По окончанию эпохи мифов их следы исчезли. Однако на протяжении тысяч лет они продолжали оказывать воздействие на этот мир, и магия подражала этой силе. Круги, которыми обладают маги, сильно уступают божественной силе, но кое в чем они схожи, а именно в способности контролировать процессы материального мира. Разница всего лишь в масштабах и мощи. Если сравнивать возможности божества и ту силу, которую может проявить маг 8-го круга, то разница между ними будет примерно в 3000 раз. 3000 раз, я вовсе не преувеличиваю, младший. Даже сердце дракона, которое по своей энергоемкости намного превосходит круги, в 10 раз менее мощное, чем полноценная божественность. Божественная сила – это высшая власть, способная управлять материальным миром. Хитклифф пристально посмотрел на Теодора своими ярко-зелеными глазами, после чего продолжил. «И в тебе есть остаточные силы сразу двух божеств. Одного из них зовут Айолосом, верно, бог ветра. Эта божественность неполная, но она все еще изрядно помогает тебе. Как только ты достигнешь 9-го круга, то сможешь смотреть сквозь нее. Ты увидишь все, начиная от самых основных принципов». На этом повелитель ветра и предыдущий мастер Белой башни закончил свое объяснение. «Итак, давай перейдем ко второму вопросу. Твое сердце готово услышать ответ на него, о чем вы говорите?» — переспросил порядком обеспокоенный Теодор, увидев странное выражение лица Хитклиффа. Что он собирался сказать Теодору? Теа принялся терпеливо ждать, и Хитклифф, наконец, заговорил. «Ты в курсе, что скоро умрешь?» Глава 236. Старый книжный маньяк Генрих, часть 4. От слов Хитклиффа Теа застыл на месте. Экс-мастер Белой башни счел это выражением недоверия, однако, как объяснить свои слова, он тоже не знал. Возможно, Хитклифф никогда не занимался обучением других. «Кажется, я зашел слишком далеко, так что давай вернемся немного назад. Итак, с чего же начать?» — поглаживая подбородок, пробормотал Хитклифф, после чего вновь начал делиться своими знаниями. С древних времен метеорология считалась явлением, которое заглядывало в будущее. Сама по себе ни одна наука не может быть совершенной и давать точные прогнозы, а потому люди издавна использовали примитивные заклинания для определения того, сколько урожая произрастет в следующем году. Заблаговременное выяснение погоды было похоже на предсказание того, где упадет кленовый лист. Метеорология позволяет видеть будущее, а ты быстро схватываешь. Да, это разновидность предвидения. В древности за это отвечали жрецы, которые были у каждого племени. Ничто не могло так повысить авторитет божества, как искусство прогнозирования будущего. Это открывало путь к спасению от стихийных бедствий и предоставляло людям мир и процветание. В то время, когда цивилизации только начинали вставать на ноги, такими богами считались жрецы. Таким образом, погода считалась феноменом, тесно связанным с божественными силами. Поскольку Хитклифф был волшебником, который в манипуляциях с климатом достиг более высокого уровня, чем кто-либо другой, его взгляд также был отчасти устремлен в будущее. «Я начал это видеть, когда закончил формирование своего 7-го круга. Что-то нечеткое, что я назвал облаками. Итак, со временем это превратилось в настоящие облака. Перистые облака, слоисто-кучевые, слоисто-дождевые и просто дождевые тучи. Каждый раз, когда я делал опасный выбор, облака темнели. Так я научился понимать, когда мне грозит опасность. Если Хитклиффу предстояло столкнуться с чересчур сильным противником, он видел грозовые облака. Если ближайшее будущее предполагало мирное времяпрепровождение, его окружали белые и пушистые облака. А когда Хитклифф достиг 8-го круга, он стал способен видеть грядущие бедствия даже в далеких королевствах. Примерно в то же время имя штормового мага, Хитклиффа, начало завоевывать популярность за рубежом. Он спас деревню, которую должно было смыть потопом, а также предсказал извержение спящего вулкана. И вот, Хитклифф, автор книги «Облаков», продолжал вести монолог, вспоминая свое прошлое. «Так или иначе, я умер посреди абсолютного ничего. Но как, разве вы не видели свою смерть?» – переспросил пораженный Тя. «Может, видел, а может и нет. Я не знаю, что произошло после того, как я умер. Теперь, что касается тебя», – произнес Хитклифф, обведя взглядом Теодора, после чего восхищенным голосом добавил: «Да уж, этот враг действительно ужасен. Он невероятно силен. Наверное, даже сильнее, чем я при жизни. Как ты умудрился в столь юном возрасте нажить себе таких врагов? Не смешно». Компания «Аркус», непреднамеренно спровоцированная Теодором Миллером, империя «Андрас», которая потеряла сразу трех мечей, а также королевство Лайрон, участвовавшие в гражданской войне. Много кто хотел убить Теодора. Значит, опасность даже выше, чем я себе представлял. На него собирался напасть некто, сопоставимый с магом 8 Го-круга. Если как следует задуматься над этим, то можно было выявить всего несколько возможных вариантов. Это был либо один из первых трех мечей империи, либо секретный козырь чернокнижников. Тиани думал, что по его голову отправится кто-то из королевства Лайрон. Хитклифф внимательно наблюдал, как взгляд Теодора погрузился внутрь самого себя, а затем спросил: «ХММ, похоже, у тебя есть предположение. Ты должен соблюдать максимальную осторожность. Тот, кто угрожает тебе, монстр, мощь которого нельзя измерить здравым смыслом. Да, я буду помнить об этом. Что ж, на этом будем считать мой совет завершенным. Хорошо, теперь давай перейдем к третьему вопросу, связанному с моей магией». Как только тема беседы перешла к магии Хитклиффа, глаза Теодора тут же оживились. Интересно, что послужило причиной? Влияние Глоттонии или его собственные врожденные тенденции? Всякий раз, когда речь заходила о магии, в Теодоре пробуждалось острейшее любопытство. Сколько из этой штормовой магии он сможет получить? Разве сейчас он не стоит перед самим ее создателем, Хитклиффом? Впрочем, все это вызвало бы заинтересованность у любого волшебника, а не только у Теодора Миллера. Тебя интересует моя суперячейка? Да, без малейших колебаний ответил Тя. Суперячейка – это окончательная форма шторма, катастрофы, которая способна пристыдить любое стихийное бедствие. Это заклинание, которое никто не может воспроизвести. Это мои чары. В расцвете своих сил Хитклифф был способен вызывать шторм одной рукой и всего одним словом обрушивать на врагов град молний. Он был гуляющим стихийным бедствием, по прозвищу Шторм. Суперячейка представляла собой абсолютную магию, которую Хитклифф разработал в последние годы своей жизни. С ее помощью он мог контролировать метеорологические явления. И если бы Теодор ее заполучил, то у него бы появился шанс. ХММ, благодарю за похвалу, почесывая нос, пожал плечами Хитклифф. Однако, мне жаль, но в твоем текущем состоянии данная магия станет лишь обузой для твоих кругов. Ты совсем недавно использовал одно великое заклинание, поэтому тебе не следует нагружать себя вторым. Перегрузка кругов. Это раздражает куда больше, чем я предполагал. Воспринимай это как временный недуг. Но если я вычту суперячейку, то все остальное должно передаться без осложнений, произнес Хитклифф, после чего направил свои руки на Теодора. В этом жесте не чувствовалось никаких злых намерений, иначе Тиа тут же бы приготовился защищаться. И вот, в его уши вошло несколько последовательных уведомлений. Объект по имени Хитклифф запросил передачу знаний. Анализ деталей запроса. Запрос одобрен. Навык владения метеорологией будет скорректирован с учетом вашего уровня мастерства. Вы обучились навыку «Облачная магия». Благодаря стороннему вмешательству уровень владения облачной магией увеличился. Обратите внимание, что во время использования данной магии могут возникнуть ошибки. Мешок Айолоса отреагировал на вновь полученные знания. Ваша квалификация будет удвоена. Одновременно с этим Тиа ошеломленно затряс головой. Кху! Огромное количество информации, которая внезапно влилась в мозг Теодора, вызвало у него сильную волну головокружения и боли. Если бы раньше он не испытывал чего-то подобного, то наверняка упал бы в обморок. Знания мага 8 Го-круга, Хитклиффа, были глубокими и обширными. По крайней мере, в современную эпоху не было никого, кто мог бы соответствовать его уровню владения магией ветра. Теперь Теодор понял, как двигаются облака. Он понял, как рождаются молнии, и почему они опускаются к земле. Он даже научился высчитывать скорость ветра по амплитудам раскачивающихся волн. Информация, которую принял Теодор, превышала совокупность знаний, заложенных в 10 толстых энциклопедиях. Теперь он знал, от чего зависят порывы ветра и почему над его головой плывут облака. Это было не что иное, как контроль погоды, которым современные люди совершенно не умели пользоваться. Потрясающе! Сквозь пульсирующие боли, восхитился Теа. Вот почему Хитклифф отправился бродить по континенту. Он должен был увидеть это своими собственными глазами. Чтобы завершить свою облачную магию, он наблюдал и собирал информацию о смене погоды на всем континенте. Это должно было занять у него 10 лет. Уход Хитклиффа из королевства Милтар стал очень болезненным, но бывший мастер Белой башни являл собой истинное воплощение волшебника. Он много лет путешествовал ради одной цели – найти правду. Он был целеустремленным и по-настоящему великим магом. Теодор почувствовал к Хитклиффу глубочайшее уважение и поклонился ему. «Спасибо за вашу щедрость, старший. Ай, пустяки. Разве маги не обязаны передавать свои знания другим? К сожалению, ты не состоишь в Белой башне, но я надеюсь, что в следующий раз сможешь перенять все мое мастерство. Да, я буду упорно трудиться». Дальнейший путь Теодора в этой сфере поглощением данных знаний не ограничивался. Согласно впитанной информации, суперячейка была пиком климатической магии, а потому Теа понимал, что не сможет получить никаких выгод, если не полностью освоит только что приобретенные знания и магию. Хитклиффу понравились скромные слова Теодора, и он похлопал его по плечу. «Что ж, тогда при следующей возможности я расскажу тебе о своем квесте, а до тех пор постарайся выжить и обучить своих собственных младших». Хитклиффу и вправду было жаль, что он не успел поделиться своими знаниями с большим количеством людей. И вот, бывший мастер Белой башни взмахнул своим коротким посохом, и мир начал чернеть. Синхронизация закончилась, и Теодор, глядя на пропадающий силуэт Хитклиффа, вернулся к реальности. Чувствуя благодарность к этому незаурядному магу, Теа улыбнулся. Книга облаков сделала свое дело. Уф. Лежа в постели, Теодор открыл глаза и почувствовал удовлетворение. Ему потребовалось всего 30 секунд после встречи с Хитклиффом, чтобы полностью осознать полученные знания про облачную магию. Итак, глубоко вздохнув, он решил подумать о приближающейся угрозе. Разве это уже не второе предсказание моей смерти? Первый раз ему поведали о конкретных сроках, в то время как данная ситуация зависела от условий. Более того, мой противник сильнее, чем Хитклифф. Таких монстров на континенте можно по пальцам пересчитать. Возможно, экс-мастер Белой башни специализировался лишь на одном типе магии, но он достиг 8-го круга. Хитклифф был на голову выше некоторых мастеров меча, с которыми довелось столкнуться Теодору. Если так, то можно было предположить, что на него собирался напасть кто-то, не уступающий Веронике. А раз так, ему нужно было представить себе монстра, силой превосходящего пана Иллианиса, скоростью опережающего Рэндальфа, и того, кто обладал бесконечным боевым опытом. Вопрос состоял даже не в том, как победить, а как выжить. И ответ был прост: я не должен драться. В тот момент, когда он вступит в сражение, его смерть будет предрешена. Это был не обнадеживающий вывод, но Теодор принял его. Фактически, именно по этой причине он в спешке покинул Салдун. Поскольку его сила была раскрыта, за ним должны были выслать монстра, силы которого было бы достаточно, чтобы одолеть Теодора Миллера в его самом лучшем состоянии. И королевство Салдун было слишком слабым, чтобы предотвратить нападение такого существа. Он думал, что безопаснее всего, это как можно быстрее вернуться на родину, прежде чем его передвижение будет раскрыто. Но как бы я ни думал об этом, это слишком быстро. Они не должны были вычислить меня на этом этапе, если только не следили за мной еще с Салдуна. Его логика и интуиция в один голос кричали, что данная ситуация была вовсе не случайностью. Кто-то определенно ее спровоцировал. Убийство по доверенности, подсказали ему воспоминания Ли Юнсуна. Данная фраза была предостережением от его сверхчувствительности, и она же была логическим выводом. Впрочем, это не имело значения. Глоттони, ХРММ, он принял решение, основанное на памяти Хитклиффа. Глупо было противостоять стихийным бедствиям. Если уж тайфуну суждено ударить, а вулкану – взорваться, то лучше всего, это отыскать способ уменьшить урон, или, еще проще, держаться от катастрофы подальше. То же самое касалось и этой битвы. Мощь его врага была близка к стихийному бедствию, и метод ее преодоления ничем не отличался. «Открой библиотеку», — произнес Тиа, обращаясь к своей левой руке. «Если в животе Глаттани хранились даже божественные артефакты, то в нем вполне могут содержаться и такие вещи, которые могли вызвать стихийные бедствия». Глава 237, 2, часть 1. На следующий день после прибытия в Сипота Теодор позавтракал и попрощался с Генрихом. Старый книжный маньяк не смог скрыть своего замешательства, подумав, что вызвал какую-то проблему, но Теодор лишь улыбнулся и покачал головой. Не обращая ни малейшего внимания на разницу в их возрасте, Теодор мог поговорить с Генрихом как со своим хорошим другом. Если бы не пророчество Хитклиффа, Теодор остался бы у него на 3-4 дня. И вот, прочитав на лице Теодора непреклонную решимость, Генрих мог лишь вздохнуть от разочарования. Ему нравилось беседовать с Теодором и обсуждать те или иные книги. Однако старик не мог насильно удерживать у себя молодого человека. «Ха, если бы я знал, что ты останешься всего на одну ночь, то не стал бы ложиться спать. Я был бы только за, но мое тело меня уже не слушалось. Боюсь, нам придется отложить это на следующий раз. Тогда обязательно приноси новые книги», — весело рассмеявшись, произнес Генрих. Теодор понял, что в шутке книжного маньяка есть своя доля истины. «Ха, ха-ха-ха, непременно. Сэр Генрих, вашей страсти позавидовал бы любой маг. Ахо-хо, боюсь, от таких комплиментов из уст героя Милтарама и старческие легкие могут не выдержать. Ха-ха-ха». В очередной раз убедившись, что им удалось найти общий язык, двое людей встали со своих мест. Слуги принялись убирать со стола, а Генрих и Теодор направились к центральному входу. Старому книжному маньяку довелось познакомиться с молодым героем, который, возможно, оставит свое имя в скрижалях истории. Но что еще интереснее, этот герой интересовался знаниями. Они вышли из особняка и оказались на улице. Теодор посмотрел на стоящую перед главными воротами карету, после чего остановился и повернулся к Генриху. «Что ж, сэр Генрих, возьмите это». «ХММ» — это был металлический жетон с выгравированными на нем двумя лошадьми. Жетон был выкован из высококачественного железа с небольшим количеством примесей. Очевидно, что данный жетон был вовсе непростым. Тем не менее, Генрих прожил в Каргасе по меньшей мере 20 лет, а потому идентифицировал его с первого же взгляда. «Это ведь отличительный знак компании Полонелль». «Да, все верно. Но почему вы отдаете его мне? Я знаю, что эту вещь нельзя купить за деньги, ведь она подтверждает добропорядочность обладателя. Если после вчерашнего виконт Брамс или кто-то другой будет проявлять чрезмерную активность, пожалуйста, навестите медведя из компании Полонелли и назовите ему мое имя. Он непременно вам поможет», — коротко объяснил Тиа. «Вы слишком зрелый молодой человек для своего возраста. Несмотря на мое нежелание, я приму ваш дар». С глубокими эмоциями в глазах Генрих принял жетон торговой компании. Легко было победить и смешать с грязью другого человека при помощи силы. Однако редко кто обращал внимание на последствия, которые могли после этого произойти. В этот бурный век Теодор и вправду был героем. Чувствуя растущее к Теодору Миллеру уважение, Генрих снова поклонился и поблагодарил его за проявленную добрую волю. После этого Теодор забрался в свою карету и приказал: «Поехали». Рыцарь, занимающий сиденье кучера, легко качнул вожжами. Его действия не вмещали в себя использование какой-либо сложной техники, но этого оказалось достаточно, чтобы лошади тронулись с места. И го-го-го-го. Две лошади побежали вперед, и вскоре экипаж покинул резиденцию Генриха. Пограничный город мог похвастаться хорошо вымощенными дорогами, а потому скорость передвижения кареты практически не уменьшалась. Сидя в покачивающейся карете, Теодор попрощался с гостеприимным Генрихом, после чего задумался о нависшей над ним угрозе. Неизвестный враг, когда именно он нападет. Пройдя через многочисленные боевые столкновения, Теодор знал о важности первого удара, поэтому он не мог не беспокоиться. Если он хоть на мгновение потеряет контроль над окружающей обстановкой, это может стать для него концом. Он не мог совершить упреждающий удар против врага, который мог появиться где угодно и когда угодно, а потому ему пришлось подготовить определенные контрмеры. Если у этого человека будет такая же разрушительная сила, такая как у пана Иллианиса, Теодор будет использовать атаки дальнего боя. Если же его противник будет полагаться исключительно на внезапные атаки, как в случае с Хайдом, Теодору придется полагаться на свою чувствительность. Пока Тео раздумывал над всеми возможными вариантами противодействия, карета продолжала двигаться на север за пределы Сипота, прокладывая дорогу через безлюдную пустошь. А затем Тео почувствовал, как его шею начинает постепенно сковывать холод, сигнализируя о приближающейся угрозе. Ему уже доводилось испытывать нечто подобное, но на этот раз оно было поистине ужасным. Это и вправду верная смерть. То, что он ощущал сейчас, было похоже на их первую встречу с Супербией, когда позади незрелого Теодора стояла испуганная Эллиноя. Этот поединок представлял собой не что иное, как абсолютную и неизбежную смерть, которую нельзя было предотвратить, даже если бы он вышел за свои пределы. Если на победу оставалось хоть 0,1%, то даже мышь могла убить льва. Однако в реальности это правило не работало. Перед столь подавляющим разрывом в силе, все старания слабой стороны были попросту бесполезными. Слабый будет растоптан и убит. Поэтому условием для победы Теодора в предстоящей схватке было просто выживание. Ему нужно было перепрыгнуть через подавляющую силу противника. Таким образом, весь вчерашний вечер он посвятил подготовке к этому событию. «Что ж, я жду». С ярко сияющими голубыми глазами, он приготовился перепрыгнуть через любые беды и напасти. Несмотря на тщательную подготовку Теодора Миллера, нападавший появился прямиком перед экипажем, даже не попытавшись организовать засаду. «Бжешш!» В тот момент, когда кучер натянул поводья, и карета остановилась, Теодор уже выскочил наружу. Его чувствительность заранее предупредила о появлении врага. К тому времени, как он спрыгнул на землю, его круги уже были готовы к бою. Тем не менее, реакция Теодора все равно оказалась слишком запоздалой. «Привет!» – раздался сонный голос. «Теодор Миллер!» У нападавшего были темно-каштановые волосы и полузакрытые глаза. Его пятнистая борода слегка выгорела под солнцем. Если бы не меч на поясе, он и вовсе сошел бы за бездомного. Одежда, которую он носил, была крайне скромной, но это ровным счетом ничего не значило. «Даже если так, то кто ты такой?» – спросил Теа, не теряя своей бдительности. «Номер два», – прозвучал до ужаса абсурдный ответ, – «Зестшпитим». Услышав это, Теодор застыл на месте. Если Вероника и Бландил являлись олицетворением мощи Милтара, то один и два ой мечи представляли собой силу Андроса. Большинство людей даже не знало, как они выглядят, а их стили ведения боя до сих пор оставались настоящей загадкой, поскольку те, с кем они сталкивались, как правило, умирали. И вот, Зестшпитим, человек, который с первого удара обезвредил Рэндальфа, теперь стоял перед Теодором. Да уж, внешний вид Зеста не имел никакого значения, и холод, который Теа ощущал всей своей кожей, служил тому неопровержимым доказательством. Даже если этот человек не являлся двуим мечом, он обладал сопоставимыми с ним навыками. Кхе-кхе, демонический меч Зест посмотрел на Теодора абсолютно невыразительным взглядом, а затем, когда его взор упал на стоявшего рядом рыцаря, он издал какой-то странный звук, напоминающий смех. А еще спустя мгновение пролетавший мимо порыв ветра остановился, словно врезался в сплошную стену. Подобное явление было невозможно понять при помощи здравого смысла, но оно явно произошло. Человек, останавливающий ветер своей силой воли, он и вправду монстр. Теа занервничал еще больше, а затем Зест внезапно кивнул в сторону рыцаря и спросил: «Эй, а кто этот парень? Он кажется мне смутно знакомым. С какой стати мне отвечать?» «Что ж, это не важно», — ответил Зест и мягко достал свой меч. «Фе-у-ух». Вялое выражение Зеста исчезло, а его голос стал куда яснее. «Благодаря тебе я смог выбраться на прогулку. Мне даже немного жаль убивать тебя». Итак, дыхание Теодора ускорилось, а его тело напряглось, словно натянутая резинка. «Буду-дум». Внезапно в воздухе появился сноп искр, вызванный столкновением двух клинков. «Кхек». Под воздействием ударной волны Теодор поспешно отступил назад. Он несколько раз кашлянул, но так и не смог скрыть своего удивления. «Кажется, я ничего не видел». «Нет, это явно нельзя измерять такими категориями, как быстро или медленно», тут же понял Теа. Данную атаку невозможно было охарактеризовать при помощи скорости. Возможно, именно эта техника вынудила Рэндальфа незамедлительно сдаться. Атака Зеста была произведена быстрее, чем Теа успел хоть как-то ее идентифицировать. Если бы не рыцарь-кучер, Теодор бы уже лишился своей головы. Тем не менее, двуой меч тоже пребывал в искреннем недоумении. Мой меч был остановлен, как, естественно, Теодор знал ответ. Человек, которого всю жизнь называли Ллойдом Палланом и обладавший выдающейся способностью поиск пути, был превращен в полуживую машину для убийства. Его способность ауры позволяла видеть правильный путь. Однако, вместо того, чтобы радоваться отражению вражеской атаки, Теодор с куда большим удивлением понял еще один факт. Удар был заблокирован, но это не заняло ровным счетом никакого временного промежутка. По сути, в любом противостоянии победителем всегда будет тот, кто сможет наперед предугадать шаги своего противника для проведения правильной защиты и последующей атаки. Учитывая это, поиск пути являл собой крайне мощную способность. Если действия противника окажутся известны на один или два удара вперед, этого будет достаточно, чтобы нанести ему первые повреждения. Фактически, именно таким способом Ллойд Паллан сумел одолеть нескольких мастеров меча, но даже он едва заблокировал эту атаку. Тем не менее, Зест и вправду был заинтригован. Забавная игрушка. И сколько раз он сможет так сделать? Двойной меч выяснил, что его противник не был человеком и поднял свой клинок. Я не должен терять это время. Как только меч снова исчез, Теодор максимально сосредоточился. Буду-дум. И вот, следующий удар отразить уже не удалось. Ничто не предшествовало его нанесению, и клинок Зеста Шпиетема врезался прямиком в правое запястье гладя. Тело автоматона отличалось от человеческого, но после трансформации половина его функциональности была потеряна. Вжух! Второй удар оказался пронзающим, но Теодор не увидел и его. Гладиа попытался защититься, но был отброшен назад огромной силой, что нанесло серьезный ущерб его внутренним органам. Гру-ду-ду! Третий удар был нанесен по диагональной траектории. Меч Зеста двигался с такой скоростью, которую попросту не могло осознать человеческое понимание. Даже мастер меча не смог бы сказать, что произошло. Гладиа попытался заблокировать его, выставив перед собой свою левую руку, и моментально лишился ее половины. Это был конец. В таком состоянии даже автоматон не мог сохранить свои боевые способности. Время, которое выиграл Гладиа, составляло всего 2 секунды. Учитывая, что разница между живым и мертвым Ллойдом Палланом была не особо большой, на ликвидацию одного из 7 мечей Зеста Шпиетема ушло всего 2 секунды. Двойной меч обладал огромной мощью, но победил он при помощи чистого мастерства. Обратный вызов. Поспешно прокричал Теодор, и Гладиа вернулся назад в браслет. Для полного восстановления от полученных ран потребуется много времени и ресурсов, так что в ближайшее время придется воздержаться от использования автоматона. Однако, благодаря Гладиа, Теодор все же сумел купить себе немного времени. Пока я не понял, в чем именно состоит его сила, можно сказать лишь одно, она непревзойденная. Сражаться с таким противником в ближнем бою – настоящее самоубийство. Собирая силы, круги Теодора Миллера начали проворачиваться, в то время как Зест просто улыбнулся. Его лицо было до нельзя расслабленным, словно он мог убить Теодора в любое время. Это довольно качественная игрушка, но, в конце концов, она не более чем забава. Мне интересно другое. Сумеет ли ее владелец продемонстрировать мне нечто большее? Сглотнув от ужаса, Теа сжал кулаки и сквозь зубы процедил. Ты пожалеешь, что не убил меня сразу. Глава 238. Второй, часть 2. Тем не менее, в отличие от своего агрессивного ответа, прямо сейчас Теа порядком нервничал. Он ожидал появления кого-то с силой Вероники, но даже не предполагал, что ему доведется столкнуться с боевыми способностями самого демонического меча. Если воспоминания Ли Юнсуна не обманывали, ему предстоит столкнуться с чем-то вроде кольца клинков. Несмотря на то, что за прошедшие 2 секунды Теодор разорвал дистанцию до 30 метров, он был уверен, что все еще не вышел из диапазона поражения. И когда он это осознал, ему стало прямо-таки тяжело дышать. Теодор понял, что может лишиться головы даже в промежутке между вдохом и выдохом. На данный момент у него была беспрецедентно высокая острота чувствительности, но в то же время ему требовалось каким-то образом продержаться против этого монстра в течение бесконечно долгих 20 секунд. Если он хоть на мгновение потеряет свою концентрацию, то непременно умрет.